в нескольких шагах за деревьями, — сказал он, когда мы остановились перед внушительных размеров особняком. — Даже если вы не любители азартных игр, на него стоит посмотреть. А там, наверху, такси найти легче, чем здесь. — Спасибо, — поблагодарил я, добавляя к оплате соответствующие чаевые. — Вам спасибо, сэр. Я повернулся, дабы проводить Лейси в указанное место. Она стала более привлекательной и хрупкой, переодевшись в платье. Тот самый укороченный наряд без рукавов, которым я уже любовался утром в больнице. Несмотря на свой маленький рост, она отнюдь не производила впечатления, что ей может унести первый порыв ветра. Внутри величественный белый мужчина в строгом костюме провел нас к заказанному нами столику в главном зале переоборудованной старинной усадьбы. Лейси упрашивала меня поискать свободное место на балконе, нависшем над водой одного из ближайших каналов. Она утверждала, что оттуда открывается очень приятный и живописный вид, и была, как я теперь убедился, права. Однако я заметил, что ввиду ее опасений с нашей стороны было бы неблагоразумно без особой надобности выставлять себя в качестве мишени на открытом месте. Я с удовольствием отметил, что среди посетителей преобладают белые лица. Дело не в моей нетерпимости, совсем наоборот. Просто я нуждался в отдыхе. Чрезвычайно утомительно постоянно следить за собой, дабы случайно не проронить слово или фразы, которые могут быть истолкованы в духе расовой нетерпимости, тем более что туземцы, похоже, не сомневаются, что все упоминания о темном или черном цвете имеют в английском языке расистские корни, забывая, что страх перед темной и враждебной ночью, противопоставляемый светлому и дружелюбному дню, лежит в основе множества примитивных и не совсем примитивных культур. Да меня самого в детстве пугали темнотой, задолго до того, как я впервые увидел человека с темной кожей. Теперь среди этих светлокожих туристов я, наконец, смог расслабиться и выпустить из-под контроля свою грубую сущность. «Кто они, по-вашему?» — спросил я у своей белокурой спутницы, пока мы сидели в ожидании напитков. «Учителя из Индианаполис или миллионеры из Майами-Бич?» Вместо того, чтобы улыбнуться или ответить на мой вопрос, она задала свой вопрос. «Вы его видели?» «Парни, который ехал за нами в Фольксвагене, конечно, видел. Откуда уверенность, что это не полицейский, который по-дружески присматривает за вами?» «По-дружески. Этот головорез стал бы переодетый полицейский привлекать к себе внимание этими длинными волосами?» Она сморщила нос, демонстрируя отвращение. «По-моему, мужчины не должны носить длинных волос. Хотя в определенных кругах это стало очень модным в последнее время. Длинные волосы превращают мужчину либо в очаровательного эльфа, либо в отвратительное чудовище вроде этого типа. Я имею в виду этого здоровяка, я заметил его еще вчера. Ростом он не уступает вам, но гораздо шире в плечах. У него совершенно бандитская рожа, да еще эти длиннющие волосы. Меня просто в дрожь бросает от одного его вида. Нам принесли напитки. Забудем об этом парне и его волосах. Выпей и расскажи мне о Харлоне Эннесе Роквелле, известном так же, как Харли, и о его яхте. Начни с яхты. Исходно предполагалось, что это будет легкая яхта для небольших прогулок, с открытым кокпитом, примитивной каютой и камбузом. Но Харли подвернулся удобный случай. Фирма прекращала свою деятельность. Вот он и купил каркас и доработал его так, как хотел, и в результате получился крепкий маленький шлюп, надежный и устойчивый, не то что эти легкоходные чудовища с глубоким килем, которыми в последнее время увлекаются любители скоростей. Чтобы удержать эту громадину по ветру, даже в легкий бриз, нужно трое сильных мужчин, потому как она совершенно не выдерживает курса. Я улыбнулся. — Ладно, малышка, все это звучит весьма впечатляюще. Опустим подробности. Итак, он приобрел яхту, предназначавшуюся для плавания вдоль берега, и переделал ее. Не совсем так. Харли пришел к выводу, что исходная конструкция потенциально пригодна для плавания в открытом море. Хотя, конечно, рангоут и такелаж были слишком малы, а кокпит слишком велик. Одна бортовая волна, и все кончено, особенно учитывая, что мостик отсутствовал, а главный люк закрывался огромной неуклюжей крышкой, которая не способна по-настоящему удерживать воду в действительно плохую погоду.